Глава 7. Кратов осторожно свесил ноги в темноту и неуклюже поболтал ими, пытаясь нащупать опору. Потом перевернулся на живот и медленно сполз в овальное жерло переходника, повис на руках. Пальцы в бронированных перчатках заскребли по обшивке, оставляя глубокие борозды. «Не порти имущество», — строго сказал Ертаулов. «Ну что вы там?» — спросил Пазур. Его резкий, недовольный голос наполнил собой все небольшое пространство тамбура, до боли гулко отдаваясь в ушах. «Потише, мастер!» — прохрипел Костя. «Что-что?» «Убавьте громкость, мастер!» — попросил Ертаулов, стоявший над Кратовым. В таком же, как и он, неуклюжем горбатом скафандре высшей защиты. «Модель сэр Галахад». «Ага», — сказал Пазур и добавил уже тише. «А вы не молчите. Комментируйте каждое свое действие». «Я пытаюсь слезть в переходник», — сообщил Костя задушенно. «Но никак не найду дна». «Сколько там метров?» «Навигатор», — сказал Пазур с презрением. «Это я обязан тебя спрашивать, какова высота трюма, а ты отвечать. Во сне, в объятиях девушки, в свободном падении с крыши дома...» «Вспомнил», — сказал Кратов. 4 метра». «То-то же. Люк у тебя под ногами». «Понял. Падаю». Костя разжал пальцы и мягко, насколько позволял скафандр, приземлился на обе ноги. Непроизвольно ойкнул. Мышцы затрещали от перегрузки. «Компенсаторы бы сюда», — пробормотал он сконфуженно, увидев тревожное лицо Ертаулова в круге света над головой. «Кратов спустился», — объявил тот. «Теперь я». «Да уж неплохо было бы», — язвительно заметил мастер. Лицо Стаса пропало, зато появились ноги в тяжелых ботинках с магнитными подковами. Костя бережно подхватил Ертаулова. На плече у Стаса висел моток страховочного фала. «Оу!» — крикнул Ертаулов в темноту трюма. «У-у-у!» Темнота молчала. «Мы над люком», — сказал Костя. «Сейчас закрепимся понадежнее». «Пока вы копаетесь, напоминаю задачу еще раз», — проговорил Пазур. «Связи с третьим, видимо, не будет. Держите контакт через фал». «Один рывок, все хорошо», — отозвался Ертаулов. «Два — опасность». «Тогда третий немедленно возвращается, а второй ему помогает, ни в коем случае не покидая трюма». «Чем это я ему помогу из трюма?» — проворчал Костя, пристегивая фал к одной из настенных скоб. «Дружеским участием», — огрызнулся Пазур. «Вытягивать его будешь. Сильно и в то же время ненавязчиво, чтобы не оборвался. Если все сложится благополучно, то через 5 метров от люка третий наткнется на кожух гравигенераторов. Он идет вдоль кожуха влево, пока не почувствует пустоту. Там будет монтажный люк. Я его открою загодя. Третий входит в люк и начинает осмотр схемы. Освещение ему я обеспечу. Наверное, при этом восстановится связь». «Мастер, я все прекрасно помню», — сказал Ертаулов. «Закрепились», — сказал Кратов. «Можно приступать». Над ними с лязгом сомкнулась изолирующая перепонка. Они стояли над огромной диафрагмой грузового люка, касаясь друг друга плечами. Ертаулов повернул голову, и сквозь узкое прозрачное забрало шлема Костя увидел его глаза. Они были спокойны. «Стас, может быть, все-таки я?» «Костя, брат мой по веревке, что ты в самом деле? Все будет хорошо. Я замечательно умею ползать по стенкам вниз головой». «То, что ты наплел мне тогда, про камикадзе, это было серьезно?» Глаза Ертаулова повеселели. «Не очень. Просто мне сильно хотелось хотя бы в чем-то тебя обойти». «Гляди, звездоход», — сказал Костя с некоторым облегчением. «Пропадешь? Голову оторву». «Договорились». У самых ног медленно вскрывался люк. Расходились тяжкие броневые пластины, а за ними не было ничего. Все та же серая пелена, совершенно непроницаемая, будто к ковальному отверстию люка был прижат лоскут плотной ткани. «Давай второй, погордимся на пару», — сказал Ертаулов. «Сейчас мы первые во всей галактике сможем пощупать экзометрию руками. А еще лучше ногами, как купальщик холодную воду. Чувствуешь? Даже воздух из трюма не уходит. Некуда ему уходить. «Как ваши дела?» — спросил невероятно далекий голос Пазура. «Сносно. Начинаем выход». «Удачи вам!» — пожелал из своего далека мастер. Кратов сдавил пальцами закованное в латы плечо товарища. «Стас, ты мне обещал». «Помню, Костя». Кратов уперся ногами в комингс, спиной в стену, плотно сжал в ладонях свитый в кольцо фал. Ертаулов присел на край люка и опустил ноги в серое ничто. «Порядок», — сказал он, — «никто за пятки не хватает. Представляешь, второй? Рашуля сейчас спит, а потом ведь ни за что не простит нам, что мы без нее вошли в историю». «Скорее влипли», — усмехнулся Костя. «Так у тебя ничего не получится, никуда ты не войдешь. Нужно головой вперед, и как ящерка на четырех точках, топ-топ до самого кожуха». «Разумно», — похвалил Стас. Он неуклюже встал на колени и медленно погрузился в экзометрию по плечи, потом по пояс. Перевалился через комингс всем телом и пропал. Костя поспешно дернул фал. Последовал ответный рывок. «Мастер, Ертаулов за бортом». «Понял, второй», —